Бэрон занимал квартиру в доме на Лесной улице, неподалеку от университета. Он жил на верхнем этаже. Под ним снимали комнаты студенты и медсестры из местной клиники. Сами того не зная, они платили деньги Бэрону. Он действовал через агентство, и для них всех был таким же квартиросъемщиком, как и они. Такое положение дел его вполне устраивало. Бэрон достал из холодильника пиво, пошел в ванную, зажег свечи, потом проверил температуру воды. Он хотел, чтобы вода была немного погорячее. Тогда она как раз немного остынет к приходу посетителя. Бэрон разделся и надел халат, потом поставил тихую музыку. Он как раз направлялся на кухню прихватить еще одно пиво, когда раздался стук в дверь. Никакого шума. Ничего голоса не было слышно в домофон. Бэрон подошел к тайнику около постели и достал пистолет. Он держал оружие за спиной, когда подошел к двери и глянул в глазок. Затем расслабился и открыл дверь. Перед ним в полумраке стоял мальчик от силы лет 15, как раз того возраста, который нравился Бэрону. У него были темные волосы, бледная кожа, под глазами красноватые пятнышки. На мгновение Бэрону даже показалось, что он серьезно болен. Полицейский засомневался, нет ли у мальчика какой заразы, но Липска уверял, что паренек чист. А насчет таких вещей Липска никогда не врал. «Как ты поднялся? Я что, оставил дверь открытой?» «Должно быть, да». Бэрон слышал, как он бормотал ругательство. Что-то было не то с этим ребенком, словно не от мира сего. Бэрон чувствовал, что сегодняшняя ночь будет особой. Он отошел, впуская мальчика в квартиру, окинул взглядом его грубые брюки, жесткую хлопковую рубашку, босые ноги. «Босые ноги? Какого чёрта Липска возомнил себе в такую-то ночь?» «Ты разулся у парадной двери?» — спросил Бэрон. Мальчик кивнул. От него пахло морем. «Держу пари, что ты промок. Может, завтра съездим, купим тебе кроссовки?» Мальчик не ответил. Вместо этого он глянул в сторону ванны. От нее поднимался пар. «Любишь воду?» Мальчик впервые ответил. «Да». Он последовал за Бэроном в ванную, потирая большим пальцем остальные, ощущая шрамы, оставленные на его коже. Ах, эта старая песенка. Она только ждала, когда смычок прикоснется к скрипке, и музыка оживет. «Я очень люблю воду», —